Хэштег «Свидание. Джеймс». Находясь на смене, я то и дело смотрю на часы. До закрытия кафе остался всего час, и он тянется так чертовски долго, что я не знаю, чем себя занять. Я подготовил салфетки и приборы на ланч, помог натереть стаканы Дэвинпорту и даже расставил все книги в кафе по алфавиту, параллельно протирая полки. «Ты болен?» — удивленно спрашивает Реджи, готовя очередной заказ. «Клубничный латте на альтернативном молоке. Последний раз ты протирал полки, когда раздумывал над предложением тренера вернуться в команду. Я в порядке. Просто хочу поскорее убраться отсюда». «Дерьмо. Как я сразу не догадался. У тебя будет грёбаный секс. У тебя будет грёбаный сломанный нос, если ты продолжишь совать его туда, куда не следует, и орать на все заведение о моей личной жизни, идиот». «По правде говоря, я уже начал думать, что ты занырнул в голубую лагуну, приятель. Новость о твоем перепихоне меня будоражит. Что, черт возьми, ты несешь?» «Голубая лагуна. Ну, знаешь, уже давно доказано, что афалины практикуют однополую связь. Я читал статью об этом невероятном случае, как нетрадиционная пара дельфинов прошла 17 лет отношений». «Дэвинпорт!» Зову его я, отвлекая от погружения в самую тупую историю, которую я только слышал. «Ты чокнутый кретин? Ты не трахался столько, сколько мы знакомы, Харт. И это я кретин? Вокруг тебя цыпочки сходят с ума и снимают трусики, стоит им только услышать твой голос, а ты даже не пользуешься этим. Джеймс Малькольм Харт, вот кто настоящий кретин. То, что я не вижу в лицах девушек их киски, как ты, не значит, что я в грёбаной голубой лагуне, черт бы тебя побрал!» «А что это значит?» — усмехается он. Подойдя ближе, я забираю заказ. «Это значит, что я не хочу быть ублюдком, разбивающим сердца. Я хочу быть с одной раз и навсегда. Такой ответ тебя устраивает, рыба-киска прилипала?» «Ты только что взял фразу Стифлера?» Фраза персонажа серии фильмов «Американский пирог». «Я только что уделал тебя, как маленькую девчонку, Дэвинпорт. И, кстати, блондинка вот за тем столиком, — указываю взглядом я, — попросила меня плюнуть в твой кофе за то, что ты паршиво обошелся с ней». Отстранив стакан со своим напитком от губ, он нервно усмехается и мотает головой. «Ты этого не сделал, чувак. Утешай себя», — шепотом произношу я, и, подмигнув ему, несу заказ к столу, периферическим зрением наблюдая, как придурок выплевывает кофе в раковину и вытирает салфеткой язык. «Ваш клубничный латте?» «Спасибо», — поджимает губы та самая блондинка, тихо хихикая и не спуская глаз с Реджи. «Это вау! Теперь я чувствую себя гораздо легче». «Рад, что смог повлиять на ваше самочувствие». Широко улыбнувшись, она протягивает мне 10 баксов. «Надеюсь, эта маленькая шалость не создаст вам проблем?» «Ну что вы!» — убираю деньги в нагрудный карман и оборачиваюсь на Дэвинпорта, показывая ему, как толкаюсь языком в щеку. Смазливый мудила разводит руки в стороны и, широко открыв рот, мотает головой, что означает типа «какого хрена?» Мне было только в радость. Этот придурок бесит меня с самого первого дня. Дверь в кафе открывается, и звук колокольчика разносится по заведению, привлекаемый взгляд ко входу. «Бисквит? Какими судьбами, приятель?» Смущенно улыбнувшись мне, он отводит за спину букет белых роз, пока я двигаюсь в его сторону. Словно я не успел его заметить. «Я решил зайти в кафе», — поджав губы и зажмурившись, Бисквит ударяет себя ладонью по лицу, спуская ее до подбородка и, приоткрыв один глаз, виновато смотрит на меня. «Как дела, Джеймс?» «Ты пришел, чтобы пригласить Эрин на свидание», — довольно ухмыляюсь я. «Я надеялся увидеть это, и вот ты здесь». «Святые мармеладки! Я безнадежно потерял прикрытие, да?» — смеется он. «Эрин согласилась прогуляться со мной после смены. Это не то чтобы свидание, но я надеюсь, что она воспримет мои намерения серьезно». Улыбнувшись, я обнимаю Кенджи и говорю так, чтобы никто, кроме него, не услышал. «Ты ей нравишься, медвежонок. Все будет хорошо». «Ты так считаешь?» Кивнув, я хлопаю его по спине, подталкивая к свободному столику. «Будешь что-нибудь?» «Что-нибудь, что выключит волнение пубертатного подростка, которому предстоит первый поцелуй с девчонкой, лишившей его сна». «У нас книжное кафе, а не бар», — ухмыляюсь я. «Скажу Эрин, что ты уже здесь. Устроившись на диване, он кладет букет на стол и вытирает о карманы джинсов явно вспотевшие ладони. «Спасибо, Джеймс. Все, что угодно для единственного милого парня из самой скандальной хоккейной команды», — подмигиваю я. Пройдя мимо Реджи, который смотрит на меня как на самого настоящего ублюдка, я незаметно показываю ему средний палец, потирая им висок. Конечно же, я не плевал ему в напиток, но сделать видимость было нужно, ведь девчонка правда чувствовала себя паршиво после того, как Дэвинпорт воспользовался ей в своей дурацкой манере только одна ночь и никаких обещанных продолжений. И, ко всему прочему, это маленькое вранье было одним из самых приятных моментов в нашем общении спустя столько лет подшучиваний надо мной этого заносчивого бармена-придурка. «Хоакин уже здесь», — улыбаюсь я Эрин, которая сжимает рукой маленькое зеркальце и поправляет прическу под тонкой, почти незаметной поварской сеточкой. «Как я выгляжу?» — волнительно выдохнув, она поджимает накрашенные алой помадой губы и убирает зеркальце обратно в сумочку. Светлые, заплетенные в косу волосы отлично контрастируют с ее голубыми глазами, бледной, почти прозрачной кожей и ярким морковным румянцем на щеках. Эрин выглядит не просто великолепно. Она сияет от счастья и смущается, как маленькая девчонка, а это кажется самым прекрасным украшением. Ведь чувство — это не нарядное платье, не яркий вечерний макияж и не модельная внешность. Это гораздо больше. Когда человек влюблен, он приобретает особый природный шарм, легкость и необъяснимую притягательность. «Ты выглядишь потрясно, фея сладостей». «Спасибо, Джеймс», — стеснительно шепчет она. «Если тебе нужно уйти пораньше, я приберусь здесь», — указываю я на испачканный шоколадом кухонный островок. «Все в порядке. Мне осталось достать последнюю партию печенья и сделать легкую уборку. Это не займет много времени». «Ты уверена?» Улыбнувшись, Эрин кивает. «Да, Джеймс. Спасибо за заботу». Переступив с ноги на ногу, она неловко съеживается. «Как считаешь, у нас с Хоакином может что-то получиться?» Просто, пожав плечами, Эрин взволнованно качает головой. «Я гораздо старше его, а он хоккеист, у него, вероятно, много фанаток». Подойдя ближе, я поднимаю пальцами ее подбородок, вынуждая посмотреть мне в глаза. «Возраст не имеет значения. Не переживай. Бисквит — отличный парень. Он не обидит тебя и не станет лгать ради выгоды, как придурок Дэвинпорт каждой своей подружке. И, к слову, ни одна фанатка Хоакина не может с тобой сравниться». Еле заметно кивнув, Эрин широко улыбается. «Спасибо за поддержку и искренность, Джеймс. Если у вас родится сын, вы назовете его в честь меня?» Усмехнувшись, она заталкивает мне в рот обломки еле теплого шоколадного печенья. «И не надейся, Харт, у нас будет прекрасная дочь с именем Сью». «Джейми Сью», — с набитым ртом болтаю я, умирая от невероятного вкуса выпечки, издавая стон наслаждения. Звучит как самое идеальное имя для темнокожей девчонки, чей отец — один из лучших хоккеистов Америки. Эрин громко и заразительно смеется, пока я довольно проглатываю шоколадное произведение искусства. «Я не ел ничего вкуснее этого грёбаного печенья». «Это имя и вправду необычное». «Обещаешь подумать?» Улыбнувшись, она снова кивает, а я чувствую, как становлюсь гораздо счастливее. И нет, не потому что дочь Хоакина, возможно, будут звать в честь меня. И не потому что в мою кровь поступил сахар. А потому что у меня получилось избавить Эрин от волнения перед свиданием с моим другом, который совершенно точно станет для нее отличным парнем. Fiji Blue. Only when I look into your eyes. Припарковав машину у общежития Мэйбелин, я набираю ее номер, параллельно вытирая влажные после душа волосы полотенцем, которое прихватил с собой. В планах на сегодня особенный вечер, и я приготовил все необходимое, что мне понадобится для его реализации. «Да», — отвечает на мой звонок, — «самая красивая девчонка в кампусе». «Я внизу. Прихвати с собой удобную обувь, бикини и полотенце». «Ты меня пугаешь, Джеймс», — мило хихикает она, отчего на моем лице появляется довольная улыбка. «Доверься мне, конфетка. Я обещаю быть хорошим парнем сегодня». Мэйбелин сбрасывает звонок, а я прячу все, что захватил в кафе и ближайшем супермаркете. Я очень переживал насчет пищевой аллергии и ее нелюбви к определенным продуктам и купил слишком много, параллельно выискивая все, что она любит, в ее роликах о еде. Мэйбелин любит клубнику, молочные коктейли, нарезку овощей, контраст сладкого и острого, полезные продукты в виде салатов и диетического мяса, мармелад и еще много всего, что обычно нравится девчонкам. Но есть еще кое-что. Я подсмотрел в ее анкете, заполненной еще в школе, что она обожает есть замерзшие бананы. Не удивляйтесь, я взял у Тео переносную морозильную камеру для дальних путешествий в доме на колесах, и ее температуры достаточно, чтобы к нашему приезду любимое лакомство моей девчонки достигло кондиции. Спасибо Ханне Уэндалл, которая сфотографировала страницы своего девчачьего дневника для меня. Когда Ханна так добра ко мне, язык не поворачивается называть ее «секретарем дьявола». Но если учесть, что Мэйбелин явно была против моего чтения о ее безумной, безответной любви к Леонардо Ди Каприо, которому она отправляла письма через Санта-Клауса, и в бешенстве, потому что теперь я знаю о случае с мокрыми колготками в младшей школе, Ханна Уэндалл — сущий кошмар. Дверь в общежитие распахивается, а я открываю рот, наблюдая за ангелом, который, как в замедленной съемке, движется к моему пикапу. Короткое развивающееся на ветру винное платье с миниатюрными серебристыми сердечками и идеально подобранные сияющие туфли. Волосы Мэйбелин зафиксированы маленькой блестящей заколкой, а широкая улыбка на лице добавляет невероятного шарма к сногсшибательному образу. На самом деле эта девчонка выглядела бы лучше всех даже в пропитанной маслом и грязью футболке бездомного. Но черт возьми, как же она прекрасна в этом наряде. Божественное творение, вероятно, доставшееся мне по чистой случайности, ведь я ни на дюйм не такой святой, чтобы быть достойным ее. Быстро подорвавшись с места, я вылетаю из машины и, прокатившись на капоте, появляюсь со стороны пассажирского сиденья как супергерой, открывая для нее дверь. Хихикнув, конфетка делает легкий реверанс, а затем кладет маленькую теплую ладонь в мою руку, которую я выставил для ее поддержки, и забирается в пикап. «Ты выглядишь чертовски привлекательно», — облизнув губы, болтаю я, пока она садится и поправляет несуществующие складки на платье. «А ты слишком милый, чтобы не быть вымышленным парнем. Ты точно не моя галлюцинация?» «Если да, я не пойду к психотерапевту и никому не расскажу о своем расстройстве до конца жизни». Улыбнувшись, я закрываю дверь, обхожу машину и сажусь на водительское кресло рядом с ней. «Как прошел твой день?» Застегнув ее ремень безопасности, я нежно целую Мэйбелин в щеку, вызывая очередную сияющую улыбку и втягиваю носом невинный, будоражащий мое обоняние, ванильно-грушевый аромат. «Потрясающе! Профессор Драйер отметил наш сюжет для фильма и сказал, что у него определенно есть будущее. Расскажешь, о чем он?» Ухмыляясь, я осторожно убираю ее волосы за спину и оставляю влажный поцелуй на шее. Мэйбелин шумно выдыхает и легонько отталкивает меня, вынуждая вернуться на свою половину. «Как бы ты отреагировал, если бы я рассказала в фильме нашу историю любви? Конечно же, без имен и упоминаний о нас». На мгновение задумываясь, я перематываю кадры на самое начало. Столкновение. Мы падаем, и она оказывается верхом на мне. Ее розовые щеки, шумное глубокое дыхание, растерянная речь и забавная ругань. Встреча на вечеринке Брайана, откуда она сбегает, стоит ей встретиться со мной взглядом. Поход в кино и мой развязный язык. Вечеринка мичиганского и наш первый поцелуй, а затем расставание и разбитое вдребезги сердце. Даже несмотря на то, что это было давно, я снова переживаю то самое чувство горечи и сдавливающее грудь ощущение, которое испытал, когда понял, что, возможно, потерял ее навсегда. «Ты в порядке, Джеймс?» — взволнованно спрашивает она, крепко сжимая мою руку. «Это ужасная идея, да? Черт!» Тревожность тут же отступает, когда я поворачиваю голову и встречаюсь с ее теплым коричным взглядом. «Мексиканская детка здесь». В моей машине. На ней красивое платье, и она надела его специально для меня. Все не так. Ты можешь рассказать нашу историю. Это и вправду подходит для отличного сюжета. Правда? Изменившись в лице, Мейбелин резко дергается в мою сторону, возможно, для объятия или поцелуя, но ремень безопасности припечатывает ее обратно к сиденью, а я не могу сдержать смех. «Правда, конфетка», — продолжаю смеяться я. «Это не смешно», — забавно произносит она по слогам своим милым акцентом. «О, еще как! Ты только что отлетела назад, словно тебя пристегнули к резинке». «Идиот!» — сдерживая улыбку, шепчет она и складывает руки на груди, притворяясь, что обижена. «Ты только что назвала идиотом своего парня и разбила этим его хрупкое сердце». «Не вижу выражения лица Муаи для убедительности». «Муаи. Статуя и стукан. Каменные монолитные статуи на острове Пасхи в Тихом океане». Сосредоточившись на точке перед глазами, я расслабляю лицо, натягивая в прошлом привычную маску безразличия. «Я ранен». Забавно сощурив нос, она медленно приближается ко мне, и я не могу сдержаться, чтобы не поцеловать ее в него и нежно улыбнуться. «А я ведь почти поверила тебе и даже собиралась извиниться». «Ты такая милая», — влюбленно болтаю я, сфокусировав взгляд на ее губах. «Не могу сказать то же самое о тебе», — закатывает глаза Мейбелин, еле сдерживая улыбку, когда я оставляю очередной поцелуй на ее губах. «Нет?» «Не-а, точно нет. Ты просто ужасен».